Слава Иисусу! Бывает в жизни тогда ребенок подходит к отцу, в частности ко мне, как и отец, у меня есть два сына, и говорят: пап, я хочу быть похожим на тебя. Так приятно. Но сегодня мы осознаем, что мы верующие люди, и у нас есть Отец Небесный, то сегодня наша роль, наша цель – донести своим детям, чтобы они подражали, вернее, чтобы мы, отцы, подражали нашему Господу, а они подражали нам и видели в нас Иисуса Христа, чтобы наши дети, они вместе с нами всегда славили нашего Господа. И мы хотим об этом петь, чтобы ребенок, он видел в нас, в отцах, в матерях, видел Иисуса Христа, ту любовь, которую Он сегодня нам подарил, чтобы она шла от нас нашим детям. И мы хотим спеть эту песню. Ко мне сын подбежал, на колени залез. Для меня он малыш, для его я отец. С мягким мишкой в руке, на пижамке цветы, он, прижавшись, шепнул: пап, я хочу быть как ты. Доброй ночи, сынок, я тихонько сказал, погасив свет молитвы, слова повторял. Когда вырастет сын, чтоб знал Боге отца, потому что во мне он видел образ Творца. Я хочу быть как ты, Господь, ведь он будет таким, как я. Я желаю быть образцом для его невинных глаз. Я хочу стать Библией живой, чтобы мой малыш читал. Я буду как ты, Господь, он будет таким, как я. Должен признать, еще сделал не все. В жизни много ошибок допущено мной. Сколько б я не пытался, не тратил бы сил, замечаю, увы, ошибку вновь допустил. Но я учусь у отца лучше всех, наконец, добрым, ласковым быть ко всем, как отец. Все, что видит мой сын, ему яркий пример, для него Иисус, Иисус, что виден во мне. Я хочу быть как ты, Господь, ведь он будет таким, как я. Я желаю быть образцом для его невинных глаз. Я хочу стать Библией живой, чтобы мой малыш читал. Я буду как ты, Господь, он будет таким, как я. Я хочу быть как ты, Господь, ведь он будет таким, как я. Я желаю быть образцом для его невинных глаз. Я хочу стать Библией живой, чтобы мой малыш читал. Я буду как ты, Господь, он будет таким, как я. Я буду как ты, Господь, он будет таким, как я. Я буду как ты, Господь, он будет таким, как я. Слава Иисусу!